Глава 38. За день до Рождества мне пришла бумага из канцелярии жандармского корпуса, который вообще-то подчинялся не мне, а императору. Шапка гласила: «Во исполнении приказа его императорского величества от 08.09.1906 направляем вам материалы из следственного дела номер 224 1881 года». Я напряг память. Действительно, Гоша писал какое-то распоряжение, что если в делах фигурирует изобретение либо открытие, то об этом надо незамедлительно сообщить в секретариат канцлера. Правда, улов пока был крайне невелик, но все-таки. Насколько я помнил, несколько шарлатанов с революционным прошлым теперь скрашивали свой тюремный досуг сочинением всякой фантастической техники. И им польза, и нам экономия. Не приходится отвлекать на это серьезных инженеров. Но в этой бумаге, конечно, самым интересным были даты. Ладно, дело от 800 мохнатого года, но ведь и распоряжение Величества было выполнено спустя более чем 4 года после его издания. Я позвонил в секретариат, велел написать по этому поводу язвительный комментарий за моей подписью и вскрыл конверт. Увидев же текст, офигел. Я совершенно точно его читал раньше, причем очень давно, чуть ли не в начальной школе. Находясь в заключении, за несколько дней до своей смерти я пишу этот проект. Я верю в осуществимость моей идеи, и эта вера поддерживает меня в моем ужасном положении. Если же моя идея после тщательного обсуждения учеными-специалистами будет признана исполнимой, то я буду счастлив тем, что окажу громадную услугу Родине и человечеству. Я спокойно тогда встречу смерть, зная, что моя идея не погибнет вместе со мной, а будет существовать среди человечества, для которого я готов был пожертвовать своей жизнью. Поэтому я умоляю тех ученых, которые будут рассматривать мой проект, отнестись к нему как можно серьезнее и добросовестнее и дать мне на него ответ как можно скорее. Кибальчич. И точно, я читал этот отрывок именно в детстве, в одной хорошей книге про авиацию, кажется, она называлась «Дайте курс». Там о нем рассказывалось, как о предшественнике Циолковского. Правда, сам Константин Эдуардович об этом был ни сном, ни духом, однако интересно. Я углубился в документ, по мере прочтения все более впадая в изумление. Да, вот так и рождаются нездоровые сенсации. Дело в том, что ни малейших признаков даже эскизного проекта космического корабля там не обнаружилось. Зато там описывался реактивный воздушный шар. Правда, Кибальчич представлял его себе в виде цилиндра, но просто потому, что не имел вообще никакого понятия о расчетах на прочность. Итак, идея выглядела следующим образом. Берем здоровенный резервуар с дыркой внизу. К нему присобачиваем механизм, который будет потихоньку проталкивать внутрь палочки медленно горящего пороха. Кстати, почему горючее предполагается в виде палочек, а не сматываемого с катушки фитиля? А еще бомбист. Ладно, пусть будут палочки. Они, значит, горят внутри резервуара, повышая там температуру, и, как говорится, резервуар легким движением руки превращается в монгольфьер внутреннего сгорания. Излишки продуктов горения пороха выходят через нижнюю дырку, создавая дополнительную реактивную тягу. Для создания же горизонтальной составляющей тяги автор почему-то предложил еще один точно такой же цилиндр, но поменьше и уж вовсе непонятно с какого перепугу, расположенный сверху, хотя хватило бы и трех сопел с заслонками по периметру первого. Да, жаль, что эта бумага не попалась мне лет 10 назад, можно было бы ее англичанам сплавить, а сейчас не поверят. Но ведь, насколько я помню, по одному делу с Кибальчичем проходил и еще кто-то, который потом, отсидев, вроде даже стал довольно приличным ученым. Интересно, у нас он уже на воле или пока нет? Я позвонил и, попросив выяснить это, отправился обедать. Ближе к вечеру мне сообщили, что предмет моего интереса зовется Николаем Александровичем Морозовым и в настоящее время действительно сидит, но не еще, а снова. Предыдущая отсидка для него окончилась амнистией по поводу воцарения Гоши, и он занялся научной деятельностью, а кроме того начал потихоньку публиковать написанное за время заключения, причем в обратном порядке, начиная с самых поздних вещей. Те-то как раз были вполне ничего, то есть срок явно пошел на пользу, но не так давно Морозов добрался и до самых первых своих тюремных стишков. А дальше все пошло естественным порядком. Суд признал стихи экстремистскими, воспевающими террор, и наложил штраф в 5000 рублей. Требуемой суммы у Морозова и близко не было, а собрать он ничего не смог, помешало слово «террор» в приговоре. Финансирование терроризма шло по совсем другой статье, подразумевало иную судебную процедуру и как минимум выраженные двузначными цифрами сроки, так что благотворителей, пожелавших рискнуть, не нашлось. И Морозов снова сел, только теперь уже просто как злостный неплательщик. На днях он разменял второй год своего трехлетнего срока. Я хмыкнул, взял бумагу и написал распоряжение. Оплатить задолженность из моих средств. Если вдруг у кого-то возникнет желание возбудить дело по статье 58.11 «Финансирование терроризма», пусть сначала сообщит об этом в мой секретариат. При освобождении вежливо намекнуть Морозову, что никакими условиями моя уплата его задолженности не сопровождается, но среди культурных людей вообще-то принято хотя бы зайти и сказать спасибо. Однако нужно было собираться. Через 15 минут начиналось торжественное собрание, посвященное уходу в отставку или в запас комиссаров из первого выпуска моей школы. Вообще-то комиссары заканчивали службу и раньше, но то были представители первого призыва, которые надели черные мундиры, не пройдя подготовки в школе, а потому их сроки завершались в индивидуальном порядке. Как уже говорилось, государственные комиссары являлись моими порученцами по особым делам и с особыми, то есть сильно расширенными, полномочиями. В основном их задания сводились к контролю над деятельностью чиновников и наведению порядка там, где обычный российский бардак возникал не сам по себе, а служил наполнению чего-то кармана. За время своей службы они должны были четко понять, за ошибку, особенно совершенную по недостатку опыта, их, скорее всего, не накажут, особенно если ошибающийся вовремя спохватится и запросит помощь, но вот за попытку сокрытия ошибки. Из 109 первых выпускников на сегодняшнем собрании должны были присутствовать 93 человека. Четверо не дожили до конца службы именно от того, что пытались скрыть свои ляпы. Пятеро честно сказали, что дальше работать комиссарами не могут, это не для них, и сейчас они служили в маньчжурской группе войск в чинах от вольноопределяющегося до поручика. Двое были замечены в финансовой нечистоплотности, а первый, узнавший это, предпочел застрелиться, но не писать рапорт, потому что один из озаботившихся своим карманом был его другом детства. Четверо же погибли при исполнении служебных обязанностей. А теперь перед каждым из бывших комиссаров был открыт путь к карьере государственного чиновника. Причем те, кто показал способности к руководящей работе и выразил желание заняться именно ею, уходили в отставку, то есть покидали комиссарский корпус навсегда и вскоре должны были стать различными начальниками, от уездного до всеимперского ранга. Те же, у кого лучше получалась оперативная работа или контроль, увольнялись в запас и шли в комкон или охранный комитет, то есть к Калафузову. Пятеро были приглашены преподавателями в школу, которую они окончили 3 года назад. Им предоставлялось право ношения мундира, только без погон, а также к своему гражданскому рангу они могли теперь добавить «государственный комиссар запаса». В случае войны или чрезвычайной ситуации они имели шанс быть снова призваны в комиссары. Я посмотрелся в зеркало. Вроде все нормально, канонический образ канцлера выдержан, и отправился в белый зал Катчинского дворца, где за накрытыми столами уже сидели и глотали слюни, только что ставшие бывшими комиссары. «Давно они так?» — поинтересовался я у распорядителя. «Минут 20». «Понятно», — вздохнул я и обратился к собравшимся. «Господа, добрый вечер. Позвольте поздравить вас с завершением выдающегося этапа ваших биографий и началом следующего, который, смею надеяться, будет не хуже. Ведь ваша служба не прошла даром. Теперь вы твердо знаете, что и когда нужно делать, что и когда можно, от чего лучше воздержаться и чего нельзя вытворять ни в коем случае. Вообще-то вам говорили это еще в школе, но слушать одно, а убедиться на примере собственной же работы – это уже другое. Ну а я хочу заострить ваше внимание вот на чем. Служа комиссары, вы, по сути дела, являлись моими глазами, руками, ушами. И пока было именно так, за все ваши действия отвечал я. То есть имела место двуступенчатая ситуация. Вы служите канцлеру, который служит России. А теперь вам самим придется заняться этим напрямую, без дополнительного звена в лице меня. Вот и все. И я от всего сердца желаю вам успехов на данном поприще. Но чтобы вы почаще вспоминали эти 3 года, вот коробочки со значками «Комиссар первого потока». Цените, ведь и у остальных потоки будут иметь номер 2 и далее. «Приятного аппетита, не буду более мешать вам. Присутствие начальства, оно стесняет, это я по себе знаю. Еще раз всего хорошего и с наступающим Рождеством». Рождество уже несколько лет подряд было для меня неделей относительно свободного от ежедневной текучки времени, которое я в равной мере делил между семьей и теми проектами, до которых по каким-то причинам не дошли руки. В частности, текущие каникулы я начал с чтения произведений академика Хоменко. Вы, конечно, вправе удивиться, что канцлеру империи стало уж вовсе нечем заняться? Разумеется, нет, и чтением я занялся из соображений прикинуть пути усиления и без того давно ведущейся идеологической войны с нашими будущими противниками, потому как хорошо помнил этапы той же самой войны против Советского Союза и имел возможность сам оценить эффективность различных приемов. Главный вывод я сделал еще там и тогда. Для победы совершенно необходимо как можно обстоятельнее обгадить историю обрабатываемой страны в глазах ее народа, и это у наших противников получилось. Но вот эффективность выбранных способов даже тогда казалась мне не самой оптимальной, а сейчас, имея опыт наших агентов во Франции и Англии, я и вовсе считал ее тупой и неизобретательной. Действительно, тот, кто хорошо помнит конец 80-х, начало 90-х, не даст соврать. Нашу историю обгаживали целиком и сравнительно равномерно. Да, в принципе это получилось, но сколько было истрачено сил и денег? Ну, а и отмыть кое-что получилось потом довольно быстро. В общем, давайте-ка я поясню свою мысль на аллегорическом примере. Предположим, у некоего господина есть сосед, а у соседа шуба. И перед господином стоит задача эту шубу того. Если он возьмется за дело тупо и без фантазии, то, будучи даже гигантом кишечника с трехметровым обхватом талии, все равно за один раз равномерно покрыть всю шубу слоем продукта толщиной даже в 5 мм, он не сможет. Но если подойти к процессу творчески, то можно догадаться, что обрабатывать нужно не все, а только наименее доступные для чистки места, а в процессе действия еще и вывернуть шубу наизнанку. Но я всегда был сторонником специализации, и значит, теперь требовалось найти, а не получится так, воспитать специалистов по выворачиванию истории наизнанку. В дополнение к тем, что у меня уже были, но таких сложных действий производить не могли. Сразу после начала чтения первоисточника я удовлетворенно крякнул. Все правильно, отцу-основателю вовсе не обязательно подниматься до заоблачных высот бреда, для этого мгновенно найдутся продолжатели. Вопреки слухам, Хоменко не говорил про то, что Петр I и Иван Грозный – это одно и то же лицо. Как раз наоборот, он считал их вовсе даже разными, в частности потому, что, по его мнению, Иванов Грозных было ровно 4 штуки, а Петров – ни одного. Имеющегося же в официальной истории якобы Петра на самом деле звали Исааком, и он был самозванцем. И про то, что Батый было всего лишь одним из имен Александра Невского, Хоменко тоже ничего не писал, это за него придумал один известный романист. Ну а потом менее известный вообще открыл, что по-настоящему этого человека звали Наполеон Бонапарт. А уж кто придумал, что Великую Китайскую стену построили в середине 50-х по личному распоряжению Мао, я даже не стал вспоминать, потому как видел данную стену лично и гораздо раньше. Тут я на минутку отвлекся от чтения, потому как вспомнил, в каком контексте мне показался знакомым, севший за долги народоволец Морозов. Вовсе не как борец за народное счастье, а всего лишь как предшественник читаемого сейчас Хоменко. То есть Морозов вот-вот должен был сочинить нечто подобное, если уже не сочинил. Значит, правильно моя интуиция сработала. Разумеется, я не собирался ставить перед ним конкретную задачу со сроками и вознаграждением по выполнении. Но побеседовать-то с принявшим деятельное участие в его судьбе канцлером он сможет? И попутно помочь тому канцлеру разобраться в давно мучающих его вопросах истории вообще и Соединенных Штатов в частности. И не важно, что история у них с Гулькин хрен. Степень запутанности, она от длины не зависит. История Российской Федерации еще короче, но вы, например, можете твердо сказать, с какого моста и как летал ее первый президент? Вряд ли, потому как мне приходилось читать аж целых 3 только официальных версий, где различалось все, вплоть до направления полета, и это помимо нескольких полуофициальных. И ничего удивительного, если по поводу некоторых событий 300-летней давности у меня возникнут сомнения. Мол, неужели пассажиры Мэйфлауэра были отъявленными козлами? Нет, не так. Лучше по-другому. Не может быть, чтобы те, кого народ Америки считает своими родоначальниками и от кого ведут свое происхождение самые влиятельные семейства Нового Света, вдруг через одного оказались натуральными гадами и уголовниками, что и пробы ставить негде. И приплыли они туда не 300 лет назад, а, как мне недавно начало казаться, еще при Генрихе VIII, потому как рожи у них больно гнусные, ну прям как у этого короля. В общем, надо будет набросать общие направления, подлежащие выворачиванию, и подумать, как сподвигнуть Морозова именно на этот труд. Причем желательно бескорыстно, потому как я уже давно подметил совершенно четкую закономерность в деле художественного творчества. Если нужен добротный ремесленный труд, исполнителю надо хорошо заплатить. Но если вдруг появляется вариант, что работа может быть сделана талантливо, ни в коем разе нельзя переборщить с оплатой. Что будет в таком случае, любой может увидеть в телевизоре, где слабые, редкие искры талантливых материалов напрочь забиваются подделками, не дотягивающими даже до ремесленного уровня. Гениальное же способно возникнуть только как следствие самопроизвольного душевного порыва и исключительно за даром. Причем лучше, если в процессе творения автор будет нищ, голоден и не отвлекаем от дел благополучной семьей. А такая серьезная вещь, как извращение истории великой державы, действительно достойна гениального или, как минимум, талантливого исполнения. Так что я немедля написал бумагу в секретариат, где отменил свое недавнее распоряжение о беспрепятственном допуске ко мне Морозова, как только он объявится, и другую, Танечке, где попросил в темпе изучить особенности характера этого достойного человека.